В следующий раз с Уизли они встретились уже после обеда на зельях и, судя по навозному душку и грязным разводам на мантии, ни очищающим заклинанием, ни хотя бы не хитрому искусству чистки одежды обычной щеткой, дома его не научили. Полностью проигнорировав злобные взгляды рыжего, Гарри сосредоточился на своем котле, с удовольствием отдавшись любимому занятию – приготовлению зелья. В конце урока, зелья Гарри и Блейза были продемонстрированы классу как самые лучшие, а вот у Уизли в котле вместо зелья булькал какой-то клей, и он, к радости злорадно хихикающих слизеринцев, получил дополнительное задание – написать эссе на 2 свитка пергамента. Кстати, сколько рыжий не пыжился, на уроке полетов он тоже никаких выдающихся результатов не продемонстрировал, и это радовало. Похоже, этот злопыхатель существенно проигрывал своим же братьям. После такого бурного начала учебного года жизнь в школе вошла в привычное русло на удивление быстро, только стало еще безрадостнее. Гарри сидел на большом бревне, уныло бросая в озеро мелкие камешки. За исключением похода за безлунницей и нескольких ночных вылазок, время, проведенное в Хогвартсе, доставило ему очень мало радости. Возможности исследовать замок и ходить в запретный лес он лишился по милости Пивза. Похоже было, что проклятый полтергейст его той ночью как-то опознал. Хоть учителям и не заложил, но теперь днем не упускал случая сделать гадость, а к вечеру принимался носиться по подземельям, начисто пресекая любую попытку выйти из гостиной. Может, эта неудача воспринималась бы легче, если бы не все остальное. О жутком монстре пошептались и забыли, списав все на истеричность мисс Кристалл. Правда, коридор, в котором на нее якобы напал монстр, обходили стороной, но и только. Проверяющие как пришли, так и ушли, убедившись, что никто от Цербера не пострадал. Попортили, конечно, директору крови своим расспросами, но кардинально ничего не изменили. Нет, Гарри, разумеется, не надеялся на чудо, но, хотя чего себе врать-то, надеялся. Он точно знал, что у Северуса с Малфоем-старшим составлен безукоризненно четкий и действенный план, благодаря которому лет через 5 Дамблдор из школы все же вытурит, но это сколько же ждать-то? Им-то хорошо, они свое уже отучились, а на него директор опять многозначительные взгляды бросает, и лесник с какими-то мутными речами подкатывается. МакГонагалл, каждый раз как его, Гарри, видит, такую козью морду строит, что аж тошнит. Уизли полудурочный на всю школу орет, что, мол, Поттер не настоящий, раз знаменитого шрама нет, а разные идиоты потом ходят за Гарри хвостом и допытываются, куда шрам подевался. Близнецы в открытую не лезут, но за то, что Гарри их отшил, так и норовят из-под тишка какую-нибудь гадость сделать. И похоже, что все это происходит с прямого благословения директора. Привидения с портретами как подглядывали за ним, так и подглядывают. Хорошо хоть Северус объяснил, что еще основатели позаботились о том, чтобы ни директор, ни учителя не могли приказать хогвартским эльфам следить за учениками. То, что хотя бы на улице и в подземельях можно более или менее не опасаться слежки, было истинным облегчением, пока там не обосновался Пивз. А еще Гарри ужасно выводила из себя необходимость изображать несчастного сироту в то время, когда у него, как и любого другого ребенка, есть любящая и любимая семья. И то, что приходится получать гостинцы из дома с чужой почтой, тоже бесило. И все это приходилось терпеть только ради того, чтобы директор не осложнил им жизнь. Гарри понимал, что и сам виноват, переоценил свои силы, сглупил, позволил директору усомниться в том, что из него и в самом деле воспитали тупого барана, которым так удобно было бы помыкать. Львенок, присланный Северусом, конечно, поможет, но полностью исправить сложившееся у директора первоначальное впечатление уже вряд ли удастся. Совсем расстроившись, Гарри поднял голову как раз вовремя, чтобы заметить размашисто шагающего в его сторону Хагрида. Вот ведь еще кабан-переросток, грязный, весь заросший, за милю перегаром разит, а все туда же. Заходи-ка ты ко мне, Гарри, я тебе про родителей расскажу. Прикидывая, успеет ли сбежать раньше, чем эта образина до него доберется, Поттер со злостью зашвырнул в воду все оставшиеся в руке камешки и уже собирался спрыгнуть с бревна, как кто-то налетел на него сзади. Извернувшись, он ухватил нападавшего за шкирку, и оба, не удержавшись, рухнули на землю. «Ты чего, сдурел?» — обиженно протянул Драко, отряхивая мантию от налипшей грязи. «А ты не подкрадывайся!» — огрызнулся Поттер. «О, ваше сиятельство не в духе! Что случилось?» «Ничего, не хочу я здесь, и подаду скучаю!» «Да, братана твоего не хватает, это точно!» кивнул Драко. «Угу, а еще эти?» Гарри скосил взгляд в сторону Хагрида. Тот при появлении Малфоя спешить перестал и теперь топтался на месте, видимо, не зная, стоит ли подойти или убраться подальше. Заметив, что на него смотрит, лесничий неуверенно помахал рукой и, развернувшись, зашагал в противоположную сторону. «Ну ты же знал, что примерно так и будет. Терпи. Ай, спасибочки. Ну, если не хочешь терпеть, думай. Только этим и занимаюсь», — фыркнул Поттер и снова помрачнел. С полчаса прошли в полной тишине. «Дракончик, а тебе не кажется, что директор что-то затевает? Если верить отцу, он всегда что-то затевает. Ладно, перефразирую. Не кажется ли тебе, что директор затевает что-то, что касается нас самым непосредственным образом? Не нас, а тебя. Ну не скажи. Вот, к примеру, ты, дракончик, сын главы попечительского совета. Так что аво-го какой интерес представляешь. Если тебя за жабры взять, то и твоему отцу хвост прищемить можно. Тому, кто моему батюшке хвост прищемит, он потом башку отгрызет. Так я же и не спорю. Но лучше предотвратить, чтобы потом не корячиться. Я вот тут подумал, Дамблдор же добровольно ничего не расскажет. Драко согласно кивнул. Ну вот, а кто еще может о его планах что-то знать? Маккошка, говорят, не только его верная последовательница, но правая рука. Чего предлагаешь? Ну, есть одна идейка. Давай-ка попробуем кошку разговорить. Пришедшая в голову мысль показалась ужасно интересной и перспективной. Настроение поднялось, и Гарри весело улыбнулся. Хандрить точно не выход, нужно действовать. Пересказанная друзьям идея была воспринята на ура. Гарри в подтверждение реальности своего плана даже показал друзьям флакончик с зельем выболтанных тайн, и специально для Забини прочел целую лекцию о разработках Северуса и Сильвии в области лечения испарениями зелий. Блис остался под впечатлением. К выполнению плана приступили, не откладывая. В подготовке не брезговали ничем. Расписание уроков МакГонагалл стащили из учительской. По очереди, чтобы не примелькаться, ходили по пятам за профессором. Ненавязчиво расспрашивали о привычках МакГонагалл у старших. Как выяснилось, слизеринцы знали о гриффиндорском декане непозволительно много. Минерва МакГонагалл была человеком привычки. Вела она себя крайне однообразно и изменять устоявшейся рутине не любила. Ну а змейки не любили с ней пересекаться и предпочитали разбираться со своими делами подальше от глаз вредной замдиректора. Признавая заслуги малышни в доведении Маккошки до белого коленя, сведениями старшие делились щедро. Чтобы не вызвать подозрений после применения зелья, Гарри даже сделал попытку разговорить строгую деканшу, ненавязчиво давая понять, что согласен поддержать беседу, если ей вздумается завести разговор о его родителях. Но ей не вздумалось. Стойкая антипатия Поттера к ней была совершенно взаимна, и со временем становилась только сильнее. В общем, попытка подкатиться оказалась не только неприятным, но и бесполезным занятием. Буквально за несколько дней все, что касалось Маккошки и ее передвижений по школе, было изучено от и до. Оставалось только подгадать удачное время, но тут очередную порцию сумбура внес директор. Дамблдор неспешно шествовал по коридору, благосклонно кивая в ответ на приветствия изредка попадавшихся навстречу студентов. Он был доволен. Поттера отлавливать не пришлось, сам на пути попался, да и разговор прошел как по маслу. Минут пять Альбус заливался соловьем о таланте Джеймса Поттера, а потом перешел к главному. На известие, что ему предстоит стать членом квиддичной команды, мальчишка удивленно захлопал глазами, залепетал что-то бессвязное о том, что недостаточно хорошо летает, но отказаться не поспешил. Не удержавшись, Альбус его легонечко легилименцией прощупал. Поттер сморщился весь, виски тереть принялся. Пришлось отступить. Ну и ладно, не страшно. Все равно большей каши, чем в мозгах этого недоумка, Альбусу в жизни своей видеть не доводилось. Обрывки уроков там перемежались с воспоминаниями о недавно закончившемся ужине в большом зале и судорожными попытками собрать в кучу средненькие познания о правилах игры в квиддич. В эмоциях преобладали изумление и предвкушение. Ну и отлично. Главное, что неприятие новость в мальчишке не вызвало, а остальное приложится. Покивав своим мыслям, Альбус довольно улыбнулся. Он выбрал действительно беспроигрышный вариант, который в любом случае принесет несомненную пользу. Поттер был слишком молод, чтобы в полной мере оценить последствия оказанного ему благодеяния. Любящей семьи и заботливых друзей, которые могли бы объяснить, чем такой подарок судьбы обернуться может, у него нет. Дельных советов со стороны новоявленных друзей слизеринцев и их родителей можно не опасаться. Выскочки-полукровки такого не простят. Представив, как взбесится Люциус Малфой, узнав, что какому-то Поттеру досталось место в команде, а его ненаглядного отпрыска нагло проигнорировали, Альбус заулыбался еще радостнее. Пройдет совсем немного времени, и так называемый герой сам станет просить, чтобы его перевели со Слизерина. 5 мелких чистокровных снобов будут отравлять ему жизнь постоянно. Как все же хорошо, что он, Альбус, не стал сразу пытаться отменить решение распределяющей шляпы. Как чуял, что подвернется еще возможность сделать это более изящно. Теперь всего-то и нужно просто подождать. Прессинг со стороны учащихся повысится непременно, и участвовать в нем будут не только слизеринцы. Поттер не угодит всем. Даже самые именитые и родовитые студенты должны проходить отбор в команду наравне с другими. Талантливые полукровки и маглорожденные вынуждены демонстрировать свои способности на убогих школьных метлах, а Поттеру все на халяву достанется. Метлу, одну из самых дорогих моделей, Альбус ему уже заказал. И уж точно мальчишки не простят, что его приняли в команду на первом курсе. Никто до сих пор о подобном и мечтать не смел. О том, что Поттер, малость подумав, сам от предложения откажется, можно было не волноваться. Кишка у него тонка, идти против воли директора и декана. Да и опять же самолюбие, амбиции, желание доказать, что в нем не ошиблись. Потом, когда мальчишка неприятностей от души нахлебается, можно будет его и на Гриффиндор перевести, и решение о приеме в команду на Роули свалить, а самому благодетелем остаться. Так что пусть пока порадуется, почувствует себя особенным. Поттер, который должен был еще раз проследить за МакГонагалл, влетел в общую гостиную и, не вдаваясь в объяснения, вихрем понесся в спальню. Гойл и Малфой, переглянувшись, потопали следом. Короче, что опять случилось? Драко с подозрением рассматривал друга, который мерил шагами комнату и выглядел злее Мантикоры. «Меня директор сейчас в коридоре поймал. Рассказал, что мой отец был прекрасным ловцом и... тадам! Я так понял, что он заставляет нашего декана принять меня в квиддичную команду. Иди ты!» Грег выглядел не просто удивленным, а совершенно ошарашенным. «А ты в курсе, что 2/3 нашего факультета любого удавит за право войти в команду?» «Ага, ты бы хотел, чтобы тебя мечтали удавить 2/3 учеников Слизерина и еще полшколы в придачу?» «Нет, вот и я не хочу. Вот не зря меня Северус предупреждал, чтобы я во время уроков полетов не выпендривался. Как вы думаете, он знал или догадывался?» Малфой задумчиво почесал макушку. «Ну, если принять во внимание все таланты Снипа, думаю, что он большинство ходов директора наперед просчитал. Что делать будем?» Слегка пришедший в себя Гойл выглядел уже не столько потрясенным, сколько заинтересованным. «Как, что, раз отказаться невозможно, значит нужно косить и уворачиваться. Косить под неуклюжего идиота и уворачиваться от директорских щедрот, а идея есть?» Драко предвкушающе потер руки. «Ага, ты знаком с капитаном слизеринской команды?» «Неа, не успел еще, но, если нужно, познакомлюсь». «Тогда пошли». Сказать, что Маркус Флинт отнесся к их появлению без особой радости, было бы преуменьшением. Тянуть Драко не стал и, быстренько представившись, перешел к главному. Как выяснилось, Флинт уже имел разговор с деканом и оба сошлись на том, что Гарри Поттер им в команде совершенно не нужен. «Не нужен, значит?» Гарри заулыбался. Флинт наградил его неприязненным взглядом и подтвердил. «Нисколько. Абсолютно. Совершенно. Бесповоротно. И окончательно. У нас команда полностью укомплектована, и ты в ней лишний». «Отлично», — ухмыльнулся Малфой. «Тогда тебя не огорчит новость, что Гарри тоже не имеет ни малейшего желания к вам присоединиться». «Кха-каха, это...» Флинт аж закашлялся от неожиданности. По его представлениям, все мечтали играть в квиддич под его началом, и добровольный отказ был делом совершенно немыслимым. «А директор как же?» «Ну, если директору надо, пусть сам и играет, а мне незачем», — пожал плечами Поттер. «Только тут проблема такая немаленькая есть. Если я просто откажусь, он меня все равно к вам запихнет. Да и пусть пихает. Мы тебя на тренировке хорошенько помнем и скажем, что не годишься. Ну полежишь денек-другой в лазарете». «Да ты чего?» Малфой сделал большие глаза. «Будут потом говорить, что Слизерин решил национальное достояние извести. И вообще не нужно Поттеру его геройскую репутацию портить, мы и сами с этим успешно справимся». Флинт хмыкнул и посмотрел на борзую малышню с возросшим интересом. «Что предлагаете? Дайте нам свои метлы, сами ему тренировку устроим. Больше ничего не хочешь? Может, вас еще в постель к моей подружке положить? Да вы летать толком не умеете, а наши метлы знаешь сколько. Нормально мы летаем, только транспорт предпочитаем более крупногабаритный». Гарри усмехнулся, а Драко, видимо вспомнив о его недавнем полете на Аиде-8, прямо перед поездкой в школу Гарри на спор отправился кататься на необезженном гиппогрифе Аиде, неприлично громко заржал. Флинт смотрел на них озадаченно. С какой стороны ни погляди, а эта парочка ни поведением, ни манерой речи, да и вообще никаким местом не походила на робких, наивных первокурсников. Что за фрукт мог вырасти на семейном древе Малфоев, он хорошо представлял. А вот кем мог оказаться национальный герой, разудалые пикси, прыгающие в зеленых глазах, наводили на подозрение, что мальчишка то еще сокровище. Да и опекун у него, Северус Снейп, успел отработать в Хаге всего 3 года, но память о нем была жива до сих пор. А уж о том, что именно он воспитывал Поттера, знал уже весь Слизерин. Ладно, один я этот вопрос решить не могу. Соберу команду и на общем совете свои мысли изложите. Если убедите, свою метлу дам. Но если погнете на ней хоть один пруд, если погнем, то возместим, — фыркнул Малфой. Ты, главное, своим ребятам объясни, как все будут счастливы, если Поттера в вашей команде не окажется. А в том, насколько твои слова справедливы, они во время нашей тренировки убедятся. То ли Флинт оказался на редкость способным организатором, то ли вся команда до смерти не хотела видеть Поттера в своих рядах, но уже вечером все заинтересованные стороны собрались на военный совет. В общем, для этого нам и нужны ваши метлы, — подвел итог Драко, закончив излагать основные пункты предстоящего безобразия. Потому что, если мы возьмем школьные, у нас будут проблемы, а если мы дадим вам наши, проблемы будут у нас, — буркнул Эдриан Пьюси, которому вся эта затея не очень-то понравилась. «Неа, ничегошеньки вам не будет», — Малфой растянул губы в коварной улыбке. «В правилах школы написано, что первокурсникам запрещено иметь собственные метлы, а еще, что первокурсники могут использовать школьные метлы только на уроках полетов. Но там нет ни слова о том, что нам нельзя брать метлы у учащихся старших курсов. Но, если вы все равно опасаетесь, мы можем ваши метлы на время украсть». Поттер, внесший это предложение, принял самый серьезный вид. Члены команды задумчиво переглянулись. Похоже, идея показалась им привлекательной. Гарри, не имевший ни малейшего желания ославить себя и друзей ворами, лучезарно улыбнулся и самым невинным тоном добавил: «Вы простите, что сразу вам этот вариант не предложили. Мы просто волновались за вашу репутацию. Думали, вы не захотите выглядеть идиотами, которых способны обворовать первоклашки. Но, если вы не против…» Лица Пьюси и остальных вытянулись. Флинт одарил Гарри и Драко долгим сердитым взглядом и, наконец, громко хлопнул рукой по столу, как бы ставя точку в обсуждении. «Хорошо, мы дадим вам метлы, но, Поттер, ты должен пообещать, что ни в коем случае не станешь членом нашей команды». Иначе… Глаза Флинта угрожающе блеснули. Гарри расплылся в широкой довольной улыбке. «О, можешь мне поверить, я приложу все силы, чтобы так и было. А теперь давайте, что ли, определимся с примерными сроками показательного выступления». Глава 7. От планов разговорить МакГонагаллу было решено не только ни в коем случае не отказываться, а наоборот, воплотить их в жизнь как можно скорее. После не очень-то прозрачных намеков Дамблдора на квиддич стало предельно ясно, что директор намерен усложнить жизнь Гарри по максимуму, а значит, никакая информация лишней не будет. А вот если Вобла хотя бы примерно знала, что на уме у директора, то и увернуться от членства в команде могло получиться без лишнего экстрима. Впрочем, план показательной тренировки все равно разработали на совесть. Конечно, после уроков полетов никто из видевших Поттера на метле ни за что бы не усомнился, что в составе квиддичной команды ему делать нечего. Но раз уж директор всерьез загорелся этой идеей, то мало ли до чего дело дойти может. Вечером вторника час икс настал. За полчаса до ужина Гарри и Драко отправились на задание. Идти решили вдвоем. С одной стороны, так легче было засветиться. С другой стороны, ученик, попавшийся в одиночестве в пустом, мало посещаемом коридоре, вызвал бы куда больше подозрений. А так можно было наврать, что… Да что угодно наврать можно. Хоть заявить, что дуэль устроить решили. Ведь самое главное не в том, чтобы наказание избежать, а в том, чтобы правды никто не заподозрил. Спрятались в маленькой нише недалеко от кабинета МакКошки в самом конце свободного от портретов коридора, точно зная, что она каждый день, кроме пятницы, идет именно этой дорогой, чтобы попасть в большой зал через дверь для преподавателей. Всего-то и оставалось дождаться, когда гриффиндорская мымра пройдет мимо и выплеснуть ей на мантию содержимое пузырька. Пока она в большом зале отужинает, зелье как раз одежду пропитает и испаряться начнет. Вот сразу после трапезы и можно будет подойти, завести разговор. Вообще-то идея была незатейливой. То, что кошка ярая квиддичная болельщица, знали все. О том, что Джеймс Поттер в свое время считался лучшим ловцом школы и слыл ее любимым учеником, сейчас помнили немногие, но Гарри был в их числе. Так что могло быть естественнее, чем поговорить об успехах отца, раз уж самому Гарри в скором времени тоже играть в квиддич придется. Да, кошка его не любит, но тут уже зелье должно было помочь. Львенка опять-таки потереть можно, чтобы поглупее выглядеть. Как перевести разговор на директорские козни, ребята толком не решили, но Гарри был уверен, что все само собой получится. Все же зелья Северуса никогда осечек не давали, и повышенная болтливость на сокровенные темы в МакГонагаллу должна была проснуться неизбежно. А если уже совсем повезет, то и Дамблдор испарений нанюхается и в беседу непременно влезет. Зелье решили левитировать, ну не хотелось, даже случайно попасться на глаза и дать Грымзи возможность связать свои имена с приступом внезапной откровенности. Долго ждать не пришлось, и десятка минут в засаде просидеть не успели, как в коридоре послышались тихие быстрые шаги, а следом и МакГонагаллу появилась. Гарри уже к 8 годам безупречно освоивший чары левитации, и пузырек почти до нужного места дотащил, и наклонить его успел, и тут, ну кто мог предвидеть, что неизвестно куда спешащий Квиррел вылетит из-за поворота и, шарахнувшись от МакГонагаллу, растянется у ее ног. Рука Поттера дрогнула, и то, что должно было вылиться на мантию замдиректора, растеклось по нелепому тюрбану недотепы преподавателя. Пузырек предательски звякнул о каменные плиты пола, но, слава Моргане, склонившаяся над охающим коллегой Маккошка, этого, похоже, не услышала. Акция пузырек из-под зелья, испуганно пискнул Драко, которому эти чары, несмотря на сложность, удавались великолепно. Спустя секунду расколовшаяся надвое склянка влетела в его ладонь, и оба мальчишки замерли, боясь даже дышать. Применение подобного зелья к преподавателю и помимо отчисления грозило нешуточными проблемами. Быть отчисленным Гарри спал и видел, а вот дать директору повод таскать его в свой кабинет для приватных бесед и нравоучений было совершенно лишним. К счастью, все обошлось. Их присутствие так никто и не заметил. МакГонагалл, в резких выражениях высказав все, что думает о неподобающем поведении молодых преподавателей, чинно продолжила свой путь. Квиррел поплелся за ней. Выждав для верности еще пару минут, мальчишки со всех ног кинулись в свою гостиную. Появиться на ужине они планировали, ведя неспешную беседу с компанией сокурсников. Неслись так, будто за ними дементоры гнались. Ведь, казалось же, все продумали, все предусмотрели. И вот вам нате, хрен в томате, не того полили. На то, чтобы отдышаться и залечить порезанную руку Драко, ушло минут 20, так что задержаться пришлось всей компанией, и на ужин прибыли с большой задержкой. Как оказалось, веселье уже было в самом разгаре. Нет, МакГонагаллу, на которую зелье так и не попало, ни своих, ни чужих секретов не выдавало. Феерил Квиррелу. Профессор Зайка, размахивая размотавшимся тюрбаном, как знаменем, прыгал по столам. Дыхание его сбилось и от того крики. «Вы все мои вассалы и заложники. Преклоните колени перед своим господином». Вызывали разве что усмешку. Преподаватели швырялись в смутьяна самыми разными заклинаниями и явно пытались взять его в клещи, но это у них от чего-то не получалось. Квиррел в ответ отстреливался всеми тремя непростительными. Шедшие первыми Крэбб и Забини попятились. «Господа слизеринцы, предлагаю ограничиться чаепитием в нашей гостиной», — пробормотал Нот. «Гарри, Гарри», — Драко настойчиво подергал друга за рукав. «Чего это с ним? Понятия не имею. Ты уверен, что не перепутал зелье?» «Разумеется, уверен. Я же не». Прежде, чем Поттер успел договорить, за спинами послышался топот бегущих ног, и их разметало в разные стороны. В последние несколько дней Альбус пребывал в настолько приподнятом настроении, что не обратил внимания ни на привычно раздраженную чем-то Минерву, ни на встрепанного Кверинуса, просеменившего следом за ней в большой зал. Альбус мечтал. От открывающихся перспектив пела душа, и дальнейшие грандиозные планы выстраивались сами собой. Несмотря на неубедительный нудеж, что летает он посредственно у Поттера, Похоже, даже мельком мысли не возникло от места в команде отказаться. Хотя и немедленно всем раззвонить о своем новом статусе он тоже не спешил, что Альбусу было только на руку. А вот расчет на то, что мальчишке от отца перепадет побольше самоуверенности и безрассудности, к сожалению, не оправдался. Да и Хуч с Роули свою ложку дегтя добавить попытались. Первая твердила, что Поттер на ее уроках не блещет. Второй явно обдумывал, как бы от ненужного игрока отказаться. Вспомнив недовольство, очень красноречиво написанное на лице слизеринского декана, когда он понял, что Поттеру в команде быть и ничто этого факта не изменит, Альбус усмехнулся. Собственная репутация чудака и особый статус мальчика, который выжил, вполне позволяли и дальше настаивать на своем. Ну да, это все мелочи. Ведь, как давно известно, что не делается, все к лучшему. Главное, что пока Поттер жалко блеял, что недостаточно хорош на метле и боится подвести факультет, Альбус успел заприметить пристегнутую к изнанке рукава фигурку льва. Он даже для верности воспоминания о встрече в Думасбор слил, чтобы убедиться, не ошибся ли. Не ошибся. Это стало просто замечательной новостью и позволило сделать сразу несколько ценных выводов. Во-первых, сам выбор животного ясно говорил, что Поттер и в самом деле мечтал оказаться на Гриффиндоре. Во-вторых, если судить по тому, как мальчишка фигурку поглаживал, он явно искал в ней поддержку. Ну а в-третьих, все его поведение лишний раз подтверждало, что первоначальные впечатления оказались ложными и мальчишка все же наивен и недалек умом. Ах, как раздражала и одновременно забавляла Альбуса чужая слепота. Профессора твердили, что Поттер смышлен, самостоятелен и несколько самоуверен. Глупцы. Они так и не сумели понять главного, все это лишь иллюзия. Он, Альбус Дамблдор, был куда проницательнее и прекрасно разбирался в людях. Он тоже помнил свои первые впечатления, но после повторного общения с мальчишкой стало очевидным, что вся бравада Поттера была лишь фикцией и никакими достоинствами, кроме тупости и упрямства, он не обладает. Странно, конечно, обычно Альбус не был склонен к таким ошибкам, но факты говорили сами за себя. Да и носить подобное украшение, будучи студентом Слизерина, ха. Кстати, тупость Поттера радовала больше всего. Пообщавшись с мальчишкой, Альбус убедился, что тот и в самом деле глуп и безинициативен, а все предыдущие демонстрации были ничем иным, как защитной реакцией на новую, незнакомую обстановку. Как все же замечательно, что этот недоумок отказался от перевода на львиный факультет. Теперь уже не подлежало сомнению, что прежняя неудача обернулась выгодой. Вероятнее всего, заниженная самооценка не позволяла ему чувствовать себя достойным сынов Годрика. Ну и отлично. Больше он такого щедрого предложения не получит. Пусть эта мелочь пузатая из кожи вон лезет, пытаясь заслужить его, Альбуса, благосклонность и поощрение. Поскорее бы уже осуществить свой план по знакомству мальчишки с зеркалом Йейналиш. Всегда полезно знать, каково самое заветное желание твоего подопытного. Громкий голос, фальцетом прооравший: «Жалкие ничтожества, не видящие истинного величия, склонитесь перед своим господином», вырвал директора из приятных мечтаний совершенно неожиданно. «Чего? Что это? Кому он это?» Альбус недоуменно уставился на вскочившего с места Кверрелла, гневно потрясающего своей больше похожей на карандаш палочкой. «Я, величайший волшебник всех времен и народов и наследник самого великого из основателей, я пришел, чтобы заявить права на эту школу и на всех вас. Глупцы, поклонитесь мне». По рядам притихших студентов пробежал удивленный шепот. Преподаватели растерянно переглядывались, совершенно не понимая, что происходит. «Я из КЛ ланяюсь пред вашим могуществом М.М.Г. господ Дин», громко выкрикнул Кверрелл совсем уже привычным заиканием, и тут же ответил сам себе без малейших признаков дефектов речи. «Я принимаю тебя, мой верный слуга, вместилище моего духа. Мы вместе поставим на колени этот мир. Ой-ой, как нехорошо-то». Пятая точка Альбуса зазудила в предчувствии неминуемо надвигающихся неприятностей. «Квери, ты бы того сел на место. Чаво орать-то?» Прогудел Хагрид. «Как ты посмел раскрыть свой грязный рот без моего позволения, раб Круция?» Взвизгнул спятивший профессор, и в лесничего тут же полетел неприятного цвета луч. Столкнувшись со лбом полувеликана, луч отскочил в чашку профессора Трелани. Хрупкий сосуд не вынес такого обращения, взорвавшись кусочками фарфора и золотисто-коричневыми брызгами. Студенты с визгом полезли под столы. Преподаватели, на миг позабыв о происходящем, с интересом принюхивались к поплывшему над тарелками запаху бренди. «Э-э-э, Квери, «Ты Чава?» – обиженный Хагрид приподнялся со своего места, потирая ушибленное место. «Чава, творишь-то? А ну отдай свою ковырялку, Круция!» – снова выкрикнул Квирилл, и следующий луч угодил в мадам Хуч, которая взвизгнула и передернулась. «Да ты Чава! Да я тебя! А ну под сюды, хлюпик! А-а!» – заорал Квирилл не своим голосом, пытаясь увернуться от растопыренных ручищ полувеликана. «Авада Кедавра! Адава Кедавра!» Неожиданно легко перепрыгнув через стол, он, наконец, вспомнил правильную формулу и, бешено вращая глазами, проорал: «Авада Кедавра!» Ярко-желтый луч с легкой прозеленью ушел куда-то вверх над головой застывшего от шока директора. «Удавлю, паскуда!» Взвыл Хагрид и попер на пролом, развалив преподавательский стол надвое. Наконец-то отмершие профессора восприняли это как сигнал к действию и принялись швырять в Квирилла разнообразными заклинаниями. Шум боя перекрыл усиленный сонорусом голос МакГонагалл. «Внимание! Всем студентам немедленно покинуть большой зал!» «Совсем сдурела, старая кошка!» Не менее громко пропищал Флитвик. «Всем студентам сидеть под столами! Старшекурсникам выставить и удерживать противомаксима!» Представители трех из четырех факультетов прислушались к голосам Флитвика и разума, не сделав даже попытки выбраться из своего хлипкого укрытия. Гриффиндорцы полезли из-под стола как тараканы. Впрочем, после того, как несколько самых смелых или глупых пали под шальными инкарцера, ступифаями и петрификусами, остальные тоже притихли, и попыток последовать приказу своего декана больше не делали. Ввалившиеся в школу авроры, ступифаями уложили на повал все, что шевелилось, в том числе и попытавшегося встать со своего трона директора. Ужасно, ужасно, ужасно. Все складывалось просто ужасно. После пренеприятнейших бесед с попечителями и представителями власти Альбус метался по своему кабинету, не в силах сообразить, что следует предпринять в первую очередь. Квирреллу, которому в афере с философским камнем отводилась одна из главных ролей, преждевременно слетел с катушек, едва не подведя Альбуса под монастырь, и виной всему были банальные падения и испуг. Кто же знал, что этот внушаемый идиот окажется так слаб и впечатлителен? Строго допрошенная аврорами Минерва утверждала, что совершенно ничего особенного не произошло. Ну, столкнулся Квиринус с ней случайно в коридоре. Ну, упал. Ну, возможно, ушибся. Так ведь очухался же, поднялся и признаков ненормальности не проявлял. И чего бы ему было в больничное крыло не пойти? Ну зачем, зачем он в большой зал поперся? О том, что происходило на ужине, и вспомнить было тошно. Идиотизм происходящего Альбуса тогда попросту парализовал. Квирреллу, видимо, полностью уверовавший, что в нем обитает Волдеморт, скакал по трапезной сумасшедшей обезьяной и развлекал всех присутствовавших речами, которые предназначались исключительно для Гарри Поттера. А весь педсостав носился за ним, как стая чумных пикси, и ничего не мог поделать. Ну вот нахрена Альбусу преподаватели, которые всей толпой одного сумасшедшего усмирить не могут. Хотя, нет, другие ему не нужны. Слишком уж много в последнее время вокруг сообразительных и любопытных развелось. Пригласи одного такого в школу, и хлопот не оберешься. Первыми на подмогу, разумеется, прибыли несколько нарядов авроров. Ах, в школе, видите ли, было зафиксировано множественное применение непростительных заклинаний. Да будь проклята эта система оповещения, которую даже он, директор Хогвартса, отключить не в состоянии. Следом, насколько Альбус знал, ввалилась целая толпа целителей, которые принялись возвращать в чувство всех, кого авроры заклинаниями приложили. Одним из первых привели в норму его самого. За это Дамблдор был колдомедиком совершенно неблагодарен, потому что допрос ему устроили едва ли не раньше, чем он успел в себя прийти. Не успел отделаться от авроров, как перед ним предстали абсолютно все члены попечительского совета, и перед всеми этими взбалмошными снобами ему пришлось отчитываться. Допросы и расспросы истрепали все нервы. Пришлось придумывать убедительные причины, по которым он, Альбус Дамблдор, известный всей Англии своей непревзойденной проницательностью, не заметил, что его сотрудник страдает психическим расстройством. Приходилось лгать, изворачиваться, давать объяснения и снова лгать. Нет, в сокрытии правды Альбусу равных не было, ибо он всегда полагал, что честно обо всем рассказывают только идиоты. Но такая вынужденная, примитивная ложь и необходимость оправдываться ранили его возвышенную душу. Он был мастером изящных интриг и многозначительных недомолвок, всегда вертел полуправдой как хотел, заставляя оппонента доверять себе безоговорочно. И тут вдруг такое убожество. Но деваться было некуда. Информацию о том, что именно он внушил Квирреллу, будто в нем поселился Волдеморт, следовало скрыть любой ценой. Еще раз пытаться облить МакГонагаллу зельем ребята не решились. Уж если безобидный заика сумасшедшим оказался и начал непростительными швыряться, то даже страшно было подумать, что может устроить мастер трансфигурации, если ее тоже случайно заклинит. Вдруг возьмет да и превратит всех слизеринцев в мышей и съест. А Гарри с друзьями она совершенно точно не любит. Вот с них и начнет, наверное. То, что ничего о планах директора выведать не удалось, конечно, огорчало, но провалившаяся затея неожиданно дала отличный результат. К огромной радости Гарри, после незапланированного несчастного случая с Квиреллом, школу снова наводнили посторонние личности и опрос свидетелей основательно затянулся. В пророке вышла большая статья, поведавшая о плачевном состоянии, теперь уже бывшего профессора Зати. Почти сразу после задержания его отправили в Мунго. Держать Квирелла в Аврарате причин не нашлось. У бедняги обнаружилось нечто вроде раздвоения личности. Несчастный уверял, что является слугой и последователем сгинувшего 10 лет назад темного лорда и тут же заявлял, что темный лорд, он сам. Утверждение, что вторая его личность прячется в затылке под тюрбаном, было тщательнейшим образом проверено, но ничего кроме преждевременной плеши там не нашли. Поскольку сам Квиреллу был магом хоть и не глупым, но слабеньким и на полноценное создание непростительного не был способен в принципе, Аврарат отказался от обвинений, позволив целителям взять полный контроль над состоянием больного. Прогнозы были самые утешительные. Эскулап и клятвенно обещали к концу учебного года вернуть страдальца в ряды душевно и физически здоровых волшебников. Особой симпатии к нервному, вечно воняющему чесноком зайке Гарри не питал, но и причин не взлюбить его не имелось. Потому Поттер просто радовался удачному стечению обстоятельств и прикидывал, можно ли извлечь из них еще хоть сколько-нибудь пользы. Идея пришла случайно, во время прогулки у озера. Да, так называемая тренировка у них уже была тщательно продумана, но если отказаться от первоначального плана и немного поторопить события, главное, не дожидаться, пока члены попечительского совета снова из школы разбегутся, и тогда можно будет разом и от квиддича отвязаться, и директору еще нервы помотать. Глава 8. Примечание к части. Дорогие читатели, к сожалению, я вынуждена приостановить публикацию на неопределенное время. У меня очень тяжело заболела мама и нет ни времени, ни настроения работать с текстом. В заморозку работу отправлять не буду, выкладку новых глав продолжу, как только все наладится. Ребята, я все придумал. Подбежавший к сидевшим на берегу друзьям Поттер азартно блестел глазами и радостно улыбался. Чем чреваты такие эмоциональные всплески, мальчишки хорошо знали, и оттого разделить его энтузиазм не спешили. Придумал, что? Осторожно поинтересовался Драко. С тренировкой придумал. Мы все слишком усложнили. Есть вариант проще. Слизеринцы слегка выдохнули. Не нужно брать чужие метлы, уточнил Гойл. Вам с Винсом точно не нужно. Думаю, мне помощи тебя и Драко хватит. А вы будете нас с земли поддерживать и внимание привлекать. Только мне эта маска для плавания нужна. А с этого момента поподробнее, со стоном выдавил тебя. И облегчение, появившееся было на лицах друзей, растаяло. Ну это короче, сначала я буду тонуть, а вы потом всей школой будете меня искать. А ничего, что планировались полеты на метлах, а не заплыв в Черном озере? Поинтересовался Блейз. Ничего. Для Поттера, если ты еще не понял, это норма жизни. Если ему нужно будет, он и воздух спалит, и землю ручьем течь заставит. Ага, Гарри довольно улыбнулся. И еще согревающее зелье сварить придется. А может из дома попросить? По лицу Крэбба было понятно, что особой надежды на успех он не питает. Не, сейчас еще тепло, а у него срок хранения маленький, так что впрок такое не варит. Вот если бы была зима, а сейчас его даже у Северуса не найти. Кстати, о Северусе. Ты не боишься, что он тебе за все хорошее голову все же оторвет? И чего там с утоплением? Драко выжидательно приподнял брови. Я так понял, тонуть ты не насмерть собрался? Конечно, не насмерть. Я в жизни-то еще толком ничего не видел. Даже ни одно зелье из продвинутого курса ни разу не пробовал сварить. А Северус ну до сих пор не оторвал же. Поттер неуверенно улыбнулся, но тут же приободрился. Господа, не ссыте. Идея офигенная. Я вам сейчас расскажу. Зелье действительно пришлось просить из дома. Сварить состав из учебника за третий курс не для Гарри, не для Блейза не стало бы невыполнимой задачей, но обращаться к декану за допуском в лабораторию означало бы спалиться. Готовить зелье в спальне или гостиной было попросту невозможно. Единственным решением проблемы было найти тихий и удобный закуток, которых в Хаге имелось великое множество, но тут имелось непреодолимое препятствие – Пивз. Пивз, полностью лишивший Гарри возможности бродить по школе ночью и выбираться в запретный лес. Ни выстрела из рогатки, ни меткого попадания куском от доспеха фон Поттеру так и не простил, мстил полтергейст с удовольствием. По вечерам и ночью продолжал отираться вблизи слизеринских подземелий. Стоило Гарри хотя бы попытаться высунуть нос за дверь факультетской гостиной, как тот был тут как тут. Правда, в гостиную и спальни Пивз не лез, но легче от этого не становилось. Да и днем не упускал случая нагадить. Например, позавчера Пивз вылил Гарри за шиворот целое ведро ледяной воды. Заорав от неожиданности, Гарри крутанулся на месте и встретился взглядом с мерзко ухмыляющимся полтергейстом. Выхватив палочку, он попытался попасть в обидчика заклинанием, но тот, ловко выудив откуда-то навозную бомбу, швырнул ее мальчишке прямо в лицо и унесся прочь, хохоча и выкрикивая оскорбления. Соскребая с себя вонючую мерзкую массу, Гарри ругался, на чем свет стоит, обещая себе проучить гаденыша так, чтобы тот за милю его стороной обходил. К сожалению, пока его угрозы были пустым звуком и идей, как справиться с Пивзом в голову не приходило. Зато после этого случая не осталось сомнений, что Пивз не отстанет, и шансы сварить зелье равны нулю. Вывод был прост. Если они не хотят упустить удачную возможность и отказаться от нового плана, самое время обратиться за помощью к Северусу. Разумеется, Снейп не успокоился, пока не вызнал все, что возможно о задуманном. Сильно ругаться не стал, но очень доходчиво объяснил Гарри, что если тот погибнет, он, Северус, его лично с помощью некромантии оживит, чтобы самолично прибить. После того, как желание ругаться у Снейпа закончилось, он не только пообещал зелье сварить, но несколько дельных советов подкинул, а заодно и предупредил, что сам поговорит Малфоем-старшим, и они решат, как выгоднее использовать результаты затеянной мальчишками провокации. Для воплощения в жизнь задуманного плана выбрали субботу. Во-первых, в школе все еще было достаточно лишнего народу, чтобы директор не смог замолчать случившееся и огреб дополнительных проблем, обещанных Люциусом. А во-вторых, именно в этот день команда Гриффиндора проводила отбор новичков в свою команду. И, разумеется, никто не позволил бы малышу-слизеринцу занимать место на поле. На что собственно и был расчет, при мысли, что, устраивая свои дела, попутно удастся еще и львам хвост прищемить, Поттер злорадно усмехался. Насколько он успел понять, учащиеся к его персоне относились по-разному, и во многом это зависело от факультета. Слизеринцы приняли, как своего, и ничем не выделяли среди других малолеток ни в лучшую сторону, ни в худшую. Когтевранцы и пуффендуйцы относились к нему более или менее спокойно. Кто-то с симпатией, кто-то равнодушно, кто-то с любопытством, кто-то с толикой зависти. Гриффиндорские первокурсники все, кроме рыжего Уизли, ничего против Гарри не имели и ничем не досаждали. А вот старшие львы его откровенно недолюбливали по какой-то извращенной гриффиндорской логике. Они считали, что Гарри чуть ли не предал их доверие, попав на змеиный факультет. А может, дело было не в самих учениках, и главной причиной такого отношения стали намеки Дамблдора и МакКошки. В любом случае, сути это не меняло, львы Гарри не любили, и вполне закономерно, что у него не нашлось причин любить львов. А уж гриффиндорской команде вдвойне хотелось нагадить, хотя бы по той причине, что в ней состояли близнецы Уизли. Если их младший брат, Рональд, особой угрозы не представлял, то с близнецами дело обстояло куда серьезнее. Они были хитрые и изобретательные и неустанно стремились найти способы нагадить Гарри и его друзьям. Маленькие слизеринцы в свою очередь старались изыскать возможность качественно подставить близнецов. Особых успехов пока не достигли ни те, ни другие. И вот теперь представился шанс одновременно сделать пакости МакКошке и всей гриффиндорской команде в целом, и близнецам в частности. Упускать такую возможность было просто жаль. Утро субботы слизеринцы встретили с предвкушающими улыбками. Представление начали сразу, как только стало ясно, что капитан львиной команды почти дошел до точки кипения. Драко, натянув на лицо самую наглую из своих улыбочек, вперся в гущу гриффиндорских претендентов, которым выведенный из себя Оливер Вуд в десятый раз объяснял правила отбора, и попросил разрешить потренироваться первокурснику в дальней части квиддичного поля. Именно что попросил, а не потребовал, Правда, имя первокурсника не назвал. Ответ оказался закономерным. Драко был слизеринцем, его вежливая просьба никак не соответствовала наглой роже, а Оливер уже готов был растерзать первого, кто под руку подвернется. Орвуда, успевшего охрипнуть от раздачи команд тупым новичкам, разнесся над стадионом. Драко попытался настоять и убедить, не получилось. Его выпихнули с поля под громкий смех и шуточки, обещая в следующий раз надавать пинков для скорости, если надумает вернуться. Возвращаться Малфой не стал, он и так уже добился всего, чего хотел. Надменно вскинув белобрысую голову, он прошествовал к топчущимся в сторонке друзьям. «Все слышали, а-то? Часа через два вся школа будет в курсе, что это гриффиндорцы вынудили нас искать другое место для полетов», — довольно подмигнул Тя. Придав лицу самое убитое выражение, Гарри из-под тишка окинул оценивающим взглядом свидетелей произошедшего. С каждой минутой народу становилось все больше, видимо, за отсутствием других развлечений, к стадиону шли все, кому не лень, и вновь прибывшим, хихикая, пересказывали историю о нелепой просьбе Малфоя. Гриффиндорцы открыто насмехались над глупыми слизеринскими первогодками. Когтевранцы и пуффендуйцы поглядывали на незадачливую малышню с удивлением, а некоторые и с сочувствием. Девушка с зеленым галстуком, непонятно как затесавшаяся в компанию когтевранок, картинно закатила глаза и постучала себя кулачком по лбу, давая понять Поттеру и его друзьям все, что она думает об их поступке. Гарри, перехватив ее красноречивый взгляд, подавил смешок и отвел глаза, сфокусировав внимание на крупном из сине-черном вороне, внимательно наблюдавшем за представлением с ближайшего дерева. Ворон расправил крылья, будто потягивался, оглушительно каркнул и перепрыгнул на ветку пониже, сверля Гарри черными бусинками серьезных глаз. «Ну что, пошли что ли? Время не терпит», — поторопил всех Драко, и компания отправилась воплощать в жизнь свой план. К поджидавшим их сообщникам друзья шли не спеша, давая время всем желающим собраться у квиддичного поля. Открывшуюся у озера картину, все участники сговора оглядывали с удовольствием. Редкие студенты располагались кто где и беспокойства не вызывали. Все, кто умел и любил летать, сейчас толкались возле трибун. «Мы немного изменили планы. Нужны только три метлы. Грег и Винс», — Драко кивнул в сторону названных мальчишек, — «не полетят. Ну, тогда и нам здесь делать нечего». Парень и девушка, имен которых Гарри так и не запомнил, вздохнули с облегчением. «Пойдем за грифами понаблюдаем». Проигнорировав хмурые взгляды товарищей, они поспешили к стадиону. «Может, вам тоже не стоит здесь?» Тя даже не успел закончить вопрос, как вспылил раздраженный сверх всякой меры Пьюси. «Хей, а вы, сопли зеленые, не оборзели? Мы вам самое дорогое, свои метлы должны отдать, так нам еще и смотреть не позволено, чего вы с ними творить будете?» «Да смотрите, сколько влезет», — ухмыльнулся Малфой. «Вы только это спасать нашего героя не спешите». «Ага», — Поттер с энтузиазмом закивал, «а еще лучше впадите в этот, как его ступор». «В ступор», — машинально поправил Флинт. «А, ну да, главное сделайте вид, что вас парализовало, и вопите погромче, чтобы при парализации не вопят», — буркнул Пьюси. «Да без разницы, главное, чтобы когда я над озером окажусь, как можно больше народу сбежалось поглядеть». «Ну, давай». Гарри потянул к себе метлу. Маркус Флинт, вцепившийся в рукоятку, инстинктивно дернул ее обратно. Понаблюдав немного, как эти двое перетягивают метлу друг у друга, Драко не выдержал и ехидно поинтересовался. «Я вот не понял, вы, господин капитан, что передумали и решили, будто вам Поттер в команде очень нужен? Ну так бы сразу и сказали». Флинт сердито фыркнул и наконец-то выпустил рукоятку из рук. Уоррингтон и Пьюси мрачно переглянулись, но так ничего и не сказали, молча протянув свои метлы Дракотя. Потешал расположившихся у озера студентов Гарри достаточно долго. Он сидел на метле, сгорбившись и, всем своим видом показывая, что не в состоянии ровно держать курс, вилял то вправо, то влево. Разок даже свалился, когда летел совсем низко. Черепашья скорость полета сменялась то внезапными скачками, будто он оседлал не метлу, а тощую лягушку, то резким набором высоты и не менее резким спуском, словно его подбрасывало на невидимом батуте. Флинт, Пьюси и Уоррингтон хмурились, явно не в силах понять, что собственно они наблюдают. Прекрасно разыгранную комедию или реальные попытки справиться с метлой, судя по уверенности, с которой вели себя малолетки на переговорах, получалось, что все же комедию. Тя и Драко изо всех сил делали вид, будто страхуют товарища, чем только добавляли нелепости и комизма происходящему. Наблюдающие за потугами Поттера удержаться на метле студенты ржали. Грег, Винс и Блейз громко поддерживали неумеху и давали ценные советы, которые Гарри тут же принимался воплощать в жизнь, еще больше выставляя себя на посмешище. Постепенно тактика сменилась, тренирующиеся поднялись выше и летать стали быстрее. Поттер вихлялся из стороны в сторону, рискуя наконец-то потерять равновесие и свалиться. Его носило над землей то по спирали, то зигзагами, а зрителей внизу постепенно прибавлялось. Закладывая очередной вираж, неизбежно бы закончившийся падением, умея он управляться с метлой хоть чуточку хуже, Гарри отвлекся на ворона, важно вышагивавшего среди прибрежных камней, и ему показалось, что птица пристально наблюдает за происходящим. Вспомнив, как похожий ворон с не меньшим интересом следил за ними у стадиона, Поттер и в самом деле чуть не свалился с метлы, и это придало происходящему еще больше убедительности. Отогнав ненужные мысли, Гарри продолжил наслаждаться представлением. Дурачился он с удовольствием и выглядеть идиотом не боялся. Ведь самое главное — испортить планы директора, а что о тебе подумают люди, которых ты даже не знаешь, дело десятое. Изображать неумеху, когда прекрасно летаешь, несложно. Сложно при этом не переусердствовать. Пару раз, когда Гарри ушел в крутой пике и, резко изменив курс, уклонился от столкновения с летящим навстречу тебя, друзья дали ясно понять, что он имеет все шансы спалиться. К счастью, к этому времени все уже достаточно налюбовались на его выкрутасы. Оставалось совсем немного, дождаться условного сигнала. Наконец, Блейз выкрикнул шуточку о метле и лукотрусе, значит, представление привлекло внимание взрослых. Пора было переходить к финальной части спектакля. Драко сноровисто подхватил подброшенную Крэббом клыкастую фрисби, призванную заменить квоффл. Пара неспешных перепасовок прошла более или менее успешно, позволив ребятам сместиться практически к самому озеру. Тя перехватил неудачный пас от Драко и, всячески делая вид, будто происходящая случайность, со всей силы запустил фрисби в сторону противоположного берега. Гарри помчался следом, постаравшись при этом съехать на сторону. Вообще-то, как это выглядит для зрителей, уже имело мало значения, но для будущего прыжка так было удобнее. А важнее всего было, чтобы тарелка улетела как можно дальше. Устраивать длительный заплыв Гарри не хотелось, еще больше не хотелось отказываться от своего плана. Разумеется, то, что он в итоге окажется на другой стороне озера, можно будет списать на испуг и дезориентацию, но все равно эта часть оставалась самым слабым местом плана, способным навести Дамблдора на серьезные подозрения. То, что полет фрисби скоро закончится, стало ясно, когда Гарри преодолел чуть больше трети расстояния, отделяющего его от противоположного берега. Чудесный план трещал по швам. Если бы не нашлось причины дотянуть хотя бы до середины озера, пришлось бы возвращаться. Неизвестно откуда взявшийся ворон, Поттер был уверен, что тот самый, который подсматривал за ним на берегу, на лету подхватил фрисби и понесся с ней к противоположному берегу. Мальчик, не раздумывая, помчался следом. Прекрасный повод оказаться на другой стороне озера был найден. Ворон со своей добычей шмыгнул в чащу, далеко за спиной слышались громкие крики друзей. «Гарри, возвращайся, Поттер, ты сейчас свалишься. Поворачивай обратно, ты слишком далеко улетел». Пора было переходить к заключительной части представления. Не долетев до берега сотню ярдов, Гарри выхватил из-за пазухи маску для ныряния и, нацепив ее на руку, в мгновение ока вылил в рот согревающее зелье. Оглянувшись на оставшихся на другом берегу друзей, он набрал в грудь побольше воздуха и, сделав вид, что не удержал равновесия, рухнул в воду. Запаса кислорода хватило ровно на то, чтобы стянуть мешавшие движениям мантию и ботинки и, надев маску, устремиться к поверхности. Воздуха, поступавшего через трубку, казалось ничтожно мало. Ужасно хотелось вынырнуть и сделать хоть парочку жадных вдохов, но рисковать было нельзя. Доплыв до берега, Гарри уцепился за какую-то корягу и выбрался на сушу. Зелье работало отлично, и холода он совершенно не ощущал, но в ручьях, льющейся с одежды воды, все равно было мало приятного. Да и усталость сказывалась. Плыть в одежде оказалось куда тяжелее, чем он себе представлял. Достав из-за пазухи любимую холщовую сумку, Гарри еще раз мысленно возблагодарил Северуса. Это был лучший подарок из всех, которые ему доводилось получать в жизни. Почти над ухом раздался громкий хруст. Мальчик от неожиданности подпрыгнул и, обернувшись, не смог сдержать вопль радости и облегчения. За его спиной, сжимая в руках разломленную сухую ветку и насмешливо улыбаясь, стоял Снейп. Северус Поттер повис на шее довольно ухмыльнувшегося мужчины. «Я так соскучился. Ты откуда здесь?» Снейп, едва удержавшийся на ногах от неуемной радости воспитанника, осторожно поставил мальчика на землю. «Ну не мог же я бросить тебя без подстраховки. Тебе не кажется, что, с моей стороны, это было бы легкомысленно, Ворон? Это был ты, а ты раньше Ворона не показывал. Я тебя только не злом видел». 9. Снейп не анимаг. Он использует трансфигурацию человека, раздел высшей трансфигурации. А я раньше и не пробовал в птицу превращаться. Незачем было. А летать трудно, а превратиться в птицу труднее, чем в кота. Трудно. И птицей себя чувствовать трудно. Я 2 дня практиковался. Мне поначалу Сильва и Майк с трансфигурацией помогали, потом сам наловчился. А как ты догадался, что мне сюда нужно? А ты еще не позабыл, кто тебя 7 лет воспитывал? Ня, Гарри заулыбался еще шире, стараясь подлезть под руку. Так, несносный ребенок, давай тебя в порядок приводить, пока не простыл. Северус, направив на Гарри палочку, высушил ему одежду и волосы и протянул пузырек с зельем. Спасибо, мальчишка скривился от вкуса бодроперцового. Я уже до этого согревающее выпил. Одежду можно было не сушить. Я специально надел под мантию то, в чем плыть проще. А сухое с собой взял. Я сейчас, мигом. Переоделся Гарри и в самом деле в мгновение ока. Северус привычно усмехался, тщетно стараясь не выдать своей гордости за воспитанника. Все же для 11 лет Гарри был удивительно сообразителен и самостоятелен. Ты, кстати, сколько здесь голодным и холодным сидеть собирался? Надеюсь, ты помнишь, что одно заклинание и тебя найдут. Обижаешь. Я же не маленький, чтобы так глупо попасться. В подтверждение того, что он действительно не маленький, Поттер извлек из сумки охотничьи спички, жидкость для разжига, прихваченные с завтрака булочки и сосиски, фляжку с соком. Северус, одобрительно кивнув, добавил к угощению захваченные из дома пирожки и сэндвичи. Пообедали с удовольствием. Жареные над огнем сосиски оказались безумно вкусными. От них так и тянуло дымком, напоминая о доме, летних развлечениях, семье, и Гарри загрустил. «Северус, а точно нельзя как-нибудь меня из Хогвартса вытащить? Ведь здесь же». Снейп безнадежно покачал головой, и мальчик примолк, понимая, что надежды тщетны. «Гарри, Дамблдор очень крепко держит за яй в руках очень многих влиятельных людей. Ты же понимаешь, что Цербер и свихнувшийся учитель не являются нормой ни для одной школы. Любого другого директора уже как минимум отстранили бы от должности до окончания разбирательств, а этого мы стараемся, используем каждую возможность подорвать его влияние, собираем компромат. И попытку Альбуса напоить тебя веритосерумом как следует задокументировали. И из сегодняшнего твоего исчезновения Люц постарается раздуть скандал погромче, но, Гарри, есть что-нибудь, о чем я должен знать?» Слова были произнесены таким тоном, что стало ясно, сейчас можно рассказать все, даже то, что не решаешься произнести по сквозному зеркалу при верных друзьях. Поттер передернул плечами, как будто ему вдруг стало зябко и обреченно выдохнул. «Дамблдор, что-то сверх того, что мы предполагали заранее, не знаю. Вот вроде и все, как мы думали, а кажется, что еще что-то есть. Мутный он какой-то. Я у кое-кого поверхностные мысли считал. Похоже, в школе постоянно какое-то дерьмо происходит, но все на это сквозь пальцы смотрят, как будто уже привыкли. И рыжих директор поощряет, ну чтобы меня доставали». Увидев, как Снейп грозно свел брови, мальчик тут же замахал руками. «Нет-нет, я только учеников и совсем чуть-чуть. Ты же знаешь, я ничего серьезного не умею. Так немножечко прощупал, чтобы хоть приблизительно понять, о чем думают, никто даже не заметил. Гарри, не нарывайся. Помни, что теоретически ни малейших, даже самых незначительных навыков легилименции у тебя быть не должно. Сейчас только начало первого курса». Северус еще больше нахмурился. Интуиция у мальчика всегда работала превосходно, да и умом он обижен не был. «Не думаю, что Альбус решится на что-то серьезное, но будь осторожен. Береги свои козыри, не дай директору усомниться, что ты ничего не понимающий балбес. Не рискуй попусту и не ведись на его провокации. Рассказывай нам все, что узнаешь, обращайся за любой помощью». «За любой?» — Поттер хитро прищурился. «За любой», — со вздохом подтвердил Снейп. «Надеюсь, ты помнишь главное правило слизеринцев, Конечно, не подставляй свой зад и не попадайся. День пролетел незаметно. Рядом с Северусом Гарри чувствовал себя как дома и рассказывал обо всем подряд. От того, что с начала учебного года не прошло еще и месяца, а тыквенный сок уже всем опостылил, до того, как им с Блейзом удалось устроить переполох на всю школу до полусмерти, напугав когтевранскую старосту. За что-то Северус его ругал, за что-то хвалил, не забывая попутно задавать массу вопросов и сыпать полезными советами. Каким бы замечательным ни было проведенное вдвоем время, но, когда в лесу начали сгущаться сумерки, откладывать возвращение и дальше стало невозможно. Хогвартс величественный и красивый четко вырисовывался на фоне темнеющего неба на другом берегу, и Гарри вдруг подумал, что мог бы полюбить эту школу и учиться в ней с удовольствием, если бы не Дамблдор.